Глава 8. Межмирье. Фарго. 1039 оборот от Великого Разлома. Первый день третьего весеннего месяца. Это произошло так неожиданно, что просто не было слов. Камень, пятая печать, и не только она. У меня появилось атакующее заклинание. Ну да, наконец-то это случилось. Каменная плеть — аналог кнута длиной в 30 метров. Примерные свойства, области действия и способы применения полученных заклинаний сразу же появились в голове. Нет, конечно, не все было так просто. Элементы своенравны и порой преподносят сюрпризы. Но это происходит нечасто. Конкретно мое заклинание можно применять раз в минуту. Активируется оно с оружной руки и чем-то похоже на плети других элементов. Только в отличие от того же ветра, мое заклинание никого оглушить не сможет. Оно только рубит или опутывает то, что не в состоянии разрубить. «Лэр, с тобой все в порядке?» Подойдя, осторожно поинтересовался пересмешник. «А то выглядишь так, словно хорошо прилетело по голове». «Его камень отметил», — подсказал брату Грон. «Дай человеку прийти в себя». «Человеку? Ну, даю». Пересмешник усмехнулся и покачал головой. «Этот человек сейчас крылья отрастит и улетит куда подальше отсюда». «Без вас улечу, ага». Я хмыкнул и обернулся к ребятам. «Только крылья и правда не помешали бы. Слетал бы в крепость и пнул бы хозяев. А то держат гостей на пороге». Я с сомнением посмотрел на закрытые ворота. Поднял взгляд и внимательно оглядел край стены наверху. «Можно попробовать туда забраться, но, боюсь, ворота открыть я не успею». В подтверждение этих слов из-за камней послышалось приближающееся рычание. И на вершину завала выбралась целая стая чудовищ. Всего 7. И зря я грешил на естествознание. Все эти твари были похожи на ту, что подохла 10 минут назад. Отличались они только размерами. Со стороны это выглядело жутковато. 7 ревущих чудовищ с горящими глазами и свисающей из пасти слюной, и 3 человека напротив, в каменной ловушке возле закрытых ворот. Груды камней, белые кости, оскаленные черепа и 4 сестры в черном небе, усыпанном звездами. Наверное, какой-нибудь художник или сказитель мог бы оценить всю эту жуткую красоту, но меня сейчас занимало совершенно другое. Плевать на этих собак. Я пытался сообразить, что все-таки произошло пару минут назад. Радость слегка поутихла. Камень встал рядом с остальными элементами, изменив мою сущность, и появилась целая куча вопросов. Ведь как оно, интересно, случилось? Непонятно, где оказался, вложил руку в отпечаток ладони, и на плече появилась печать. Как вообще такое возможно? Уллер сидел там за стеной и специально меня дожидался? Нет, смех смехом, но выходит, кровь отправила меня сюда не случайно. Так может быть, и этот бесов колокол где-то там за стеной? Со мной ведь последний месяц ничего просто так не происходит. 3 печати вон заимел, и столько приключений на свою задницу, сколько их не случилось за всю прошедшую жизнь. Размышляя так, я шагал вперед. Ребята за спиной ушли влево. Грон вскинул щит. Канс вышел чуть вперед брата и отвел руку с мечом за спину. Все давно обговорено, и каждый знает свое место в предстоящем бою. Те противники, что пробегут мимо меня, попадут под плеть воздуха и сдохнут от каменных шипов. Примерно так братья действовали в погоне, и ничего менять тут не требуется. Ну а я, по возможности, прикрою нас всех от заклинаний и убью самых тупых. Тех, кто решит на меня напасть. Пока твари перебирались через завал, я сделал 20 шагов вперед и, призвав щит, вытащил из ножен оружие. Забавно. Случись похожая встреча месяц назад, я бы мысленно прощался с жизнью. Сейчас же не было даже волнения. Только жгучий интерес. Хотелось узнать, как поведет себя мое заклинание. Ведь одно дело понимать и представлять, и совсем другое — сотворить и увидеть, что по итогу у меня получилось. Результат подтвердил все предположения. Заклинание повело себя так, как и должно было. Когда собаки спустились с завалов предстенок и утробно рыча побежали на нас, я шагнул им навстречу и отвел в сторону правую руку. Никогда не держал боевой кнут, но оно и не нужно. Главное — правильно обозначить движение, все остальное сотворит элемент. Это было похоже на косой, рубящий по невидимому противнику. Когда бегущая впереди остальных тварей выгнула шею, чтобы удобнее вцепиться в меня своими зубами, я сделал еще один шаг и ударил. Меч алым росчерком разрубил темноту, послышался хлесткий удар, и время словно бы замерло. В следующее мгновение рев первых трех тварей оборвался. Я ушел в сторону, уворачиваясь от летящего в меня трупа, прыгнул вперед и раскроил череп четвертой собаки. В лицо пахнуло густым запахом крови. Плеснулись на камне кишки из разрубленной туши. Слева позади громко выдохнул Канс. Скрежетнули каменные шипы, захрипела смертельно раненая собака. Пять тварей сдохли за пару ударов сердца. Шестая набежала на меня по инерции и умерла следом за остальными. Выжила только седьмая. Последняя собака бежала далеко позади остальных и успела понять, что, собственно, происходит. Сообразив, что добыча не по зубам, и, очевидно, решив, что она не такая уж и голодная, тварь развернулась и, противно скрежетнув когтями, побежала обратно к завалу. Посмотрев ей вслед, я вздохнул, оглядел трупы вокруг и усмехнулся. Конечно, не крылья за спиной, но тоже неплохо. Плеть разрубила мясо и кости, не встретив сопротивления. При этом эфира потратилось всего ничего, но оно и понятно. С появлением каждой новой печати его запасы растут вместе с силой. Однако результат все равно впечатляет. Три чудовища одним ударом хлыста. Да. Грустно, но я с трудом уже ощущаю себя человеком. Всегда считал свою маму необыкновенной, и вот все больше становлюсь похожим на нее. Ты должен сам пройти этот путь, Ронни. Да, мама. Теперь я начинаю понимать, что ты имела в виду. Сзади донесся глухой удар, хрустнула кость, хрип раненой твари оборвался. Я обернулся, убедился, что с ребятами полный порядок, и направился к брошенному мешку. И что делаем дальше? Канс с сомнением оглядел труп чудовища и упросительно посмотрел на меня. Будем ждать, когда откроют ворота? Там еще дети и Блида, если ты не забыл. Протерев тряпкой клинок, я убрал его в ножны и посмотрел в сторону завала. Сбежавшая собака в этот момент как раз забралась на вершину и, не прекращая выть, скрылась из вида. Вскоре оттуда послышался глухой удар и торжествующий хохот. Вой оборвался. Труп сбежавшей собаки перелетел обратно через завал и, безвольно взмахнув лапами, с противным хрустом рухнул на камни. Через 10 ударов сердца над разрушенной стеной показалась рогатая морда убийцы. В целом я не ошибся. Ростом эти уроды были не ниже 7 локтей, а весили не меньше, чем взрослая лошадь. Огромная и с виду неповоротливая, с нереально широкими плечами, обезьяньими мордами, оранжевыми глазами и изогнутыми, как у быков, рогами. Босые, в коже и жутких лохмотьях. Дубины в руках — натуральные бревна, с корявыми гладкими рукоятями и жуткими стальными навершиями. Заметив нас, самый крупный урод довольно оскалился и быстро спустился в предстенок. Остальные пятеро проследовали за вожаком. Убедившись, что все приятели слезли, главная обезьяна вышла вперед, нашла меня взглядом и, грохнув по груди кулаком, проревела на древнем. «Яргон, сын Дива, пришел за твоей головой синеглазый!» «Чего он хочет?» Вытащив из налуча лук, уточнил у меня белобрысый. «Умереть», — пожал плечами я, и, пройдя чуть вперед, усмехнулся. Отвечать не стал, просто не видел смысла. Если какой-то обезьяне нужна моя голова, пусть подойдет и возьмет. В текущей ситуации напрягало лишь то, что эти твари прекрасно знали, кто я такой. То есть они примерно представляют, чего от меня ожидать. Впрочем, демон тоже знал, кто перед ним. Но где сейчас этот демон? «Трусливый шакал!» — проревел Ргон, не дождавшись ответа. «Мелкий слабосильный ублюдок! Ты бежал сюда, надеясь, что тебе откроют ворота? Думал, там за стеной кто-то есть? Ты пришел поговорить?» Я издевательски улыбнулся и, пройдя немного вперед, встал так, чтобы в случае чего прикрыть обоих приятелей. Как-то слишком уж пафосно разговаривал этот урод. Не уверен в своих силах и настраивается на предстоящую драку. Очень похоже на то. Нет, наверное, правильным было бы узнать у этой болтливой обезьяны, что это за крепость у нас за спиной. Но разговаривать настроения не было. Проще самому потом залезть по стене и узнать. «Скалься, ублюдок!» — проревел в ответ монстр и, сорвав дубину с плеча, с силой вмазал ею по земле. «Ты труп! Сегодня владыка Эблит получит твою поганую голову!» Произнеся это, рогатый что-то неразборчивое проорал своим бойцам и, взмахнув дубиной, пустил в нашу сторону заклинание. Оранжевый вал шириной в четверть сотни шагов и высотой в человеческий рост прокатился по камням со скоростью бегущего человека, и, уничтожив на своем пути мусор, бессильно разбился о поставленный щит. Заклинание было похоже на ту волну, что пускал в меня демон, но без вспахивания земли и выламывания камней. Оно еще только катилось в нашу сторону, когда второй урод шагнул вперед и пустил в нас еще одно, точно такое же. Потом третий, четвертый, и когда очередь снова дошла до первого, ситуация повторилась. Первые два заклинания сожгли мне 1/20 часть эфира. Стало ясно, что задумал противник, и откуда у рогатых взялась эта уверенность. Скинуть эфир в нули и потом добить беззащитного? Ну да. Только ничего у них не получится. «Идем вперед. Готовьтесь по команде резко убежать вправо к воротам», — приказал ребятам. И, держа перед собой щит, быстро пошел в сторону обезьян. 110 шагов, 105. Справа три раза подряд хлопнула тетива. В бой вступил Канс, и ситуация начала потихоньку меняться. Зачарованная стрела — это очень неприятная штука, сравнимая по воздействию с ударом рыцарского копья. Каждый выстрел требует эфира и, по сути, является заклинанием, неплохо пробивающим силовые щиты и доспехи. Собираясь в поход, Канс по понятным причинам захватил с собой лук, и это сыграло нам на руку. Эти уроды думали, что здесь появлюсь только я, и в этом они просчитались. Нас трое. Пересмешник — отличный стрелок, в этом мне ему только завидовать. Первые две стрелы сгорели в защите одного из чудовищ, ну а третью хитрый Кан спустил в тот момент, когда обезьяна кидала в нас свое заклинание и не могла увернуться. Голубой росчерк с глухим звуком ударил гиганта под глаз, и одним врагом у нас стало меньше. Стрела пробила череп насквозь. Чудовище нелепо взмахнуло руками и, шумно выдохнув, завалилось на камни. 100 шагов. 95. Увидев, что один из приятелей сдох, главная обезьяна взревела и проорала что-то своим бойцам. За спиной издевательски выругался пересмешник, а потом произошло странное. Откуда-то сверху в предстенок прилетел дымящийся шар. Размером с обхват рук или, может быть, немного побольше. Описав дугу, шар упал между нами и чудовищами. Глухо клацнул о камни и выплеснул облако грязно-серого дыма. Это не походило на заклинание, но выглядело оно угрожающе и, самое главное, непонятно. За каких-то пару мгновений между нами и обезьянами появилась стена непроглядной мути. Не меньше 10 локтей высотой, серая, с темными сполохами. Она быстро наползла на нас, и встречаться с ней у меня желания не возникло. Резко обернувшись, я оглядел стену за спиной, кивнул на правую башню и проорал ребятам: «Туда!» Мне было непонятно, что происходит, но, судя по всему, хозяева крепости проснулись и решили вмешаться в наши разборки. При таких раскладах оставаться на открытой местности выглядело бы чистым безумием, а вот справа от башни возле ворот мы окажемся в слепой зоне для выстрелов. Скалы справа слишком высокие, и оттуда атаки можно не ждать. Из бойниц и от ворот тоже особо не постреляешь, разве только попытаются скинуть что-нибудь на голову или атакуют в пешем строю, выйдя из ворот и обойдя вокруг башни. Под стену мы добрались меньше, чем за минуту. Я по-прежнему продолжал держать щит, но в него не прилетело больше ни одного заклинания. Завеса серой мути подползла и остановилась на краю башни, в 15 шагах от крепостной стены, полностью перекрыв весь обзор. Чудовища впереди что-то возмущенно ревели, но дым сильно глушил звуки, и что-либо разобрать было сложно. Стоя чуть впереди, я продолжал держать щит, готовый в любой момент прикрыть ребят от атак сверху. Канс, с наложенной на тетиву стрелой, неотрывно следил за краем стены. Грон же просто стоял, прислонившись к камням, и со спокойным видом смотрел в серую муть. Спокойствию Урха можно было только завидовать. В тот момент, когда стена тумана остановилась на краю башни, послышался характерный скрежет камня о камень. Ворота крепости открылись, и оттуда донеслись звуки тяжелых шагов и лязг железа. Это было похоже на выезд тяжелой конницы. Других ассоциаций в голове не возникло. И даже с учетом того, что туман серьезно изменял звуки, можно было с определенной уверенностью сказать, что кони там совсем необычные. Как минимум, не подкованы. Весят раза в два больше любого брионца, и ног у них не 4, а 6. Да, понятно, что здесь может обитать всякое, но твари туманных равнин доспехов не носят. По крайней мере, я ни одной такой не встречал. Ну а там, за башней, их никак не меньше пары десятков. И все в броне, если судить по доносящимся звукам. «Это что там такое выходит?» Не отрывая взгляда от края стены, Канс озадаченно усмехнулся. «Надеюсь, друзья, а то неуютно мне что-то». В следующий миг события резко ускорились. 3 или 4 всадника двинулись к нам, остальные направились в сторону наших противников. Нет ничего хуже, чем стоять вот так, ожидая внезапной атаки, и не представляя, что происходит вокруг. Я продолжал поддерживать щит, смотрел в туман и прикидывал в голове варианты предстоящего боя. 12 шагов — это очень немало, и я смогу среагировать на любую атаку. Однако, если атакующих будет много, нам придется несладко. Впрочем, сильно напрягаться тоже не стоит, только нервы себе испортишь. Пока я размышлял о свалившихся на голову непонятках, те всадники, что направились к нам, остановились напротив шагах в 30, невидимые за туманной стеной. Атаковать нас никто не пытался. Обезьянам повезло меньше. Вторая группа всадников перешла на галоп. Лязгнула сталь, и невидимая женщина пронзительно прокричала впереди: «Фарга!» В следующий миг из-за стены тумана донеслись звуки боя. Яростно взревели дети Иблида, послышались тяжелые удары стали о сталь. «Да какого беса тут происходит?» Зло выдохнул Канс и, скосив взгляд на туманную стену, добавил пару выражений из своего моряцкого прошлого. «Может, свалим куда-нибудь, пока нас не заметили?» «Ты дурак, что ли?» — философски заметил Грон. «Чего орешь, как пьяная шлюха? Сейчас они всех плохих перебьют и сюда придут с нами знакомиться». «Кто они?» — хмыкнул, не опуская головы, пересмешник. «С чего ты взял, что с тобой кто-то будет знакомиться?» «Хотели бы подраться, так уже бы дрались», — логично предположил Урх. «Но мы им, судя по всему, не нужны. Ставлю 10 желтяков на то, что нашего Лэра тут встретят как своего». «Принято», — кивнул брату Канс, и в этот миг звуки боя впереди прекратились. Пару минут в тумане происходило какое-то непонятное шевеление, и потом все всадники направились к нам. Я внутренне напрягся, готовясь к внезапной атаке. Но ничего страшного не случилось. Скорее, наоборот. В какой-то миг стена перед нами начала таять. Туман распался на 10 полупрозрачных змей, которые, изгибаясь, метнулись к центру предстенка и по дороге исчезли. Впрочем, туман меня волновал уже в последнюю очередь. Тут ведь и без него было на что посмотреть. Все дети и блюда подохли. У обезьян не было ни единого шанса против существ, которые появились из крепости. И да, я ошибся, принимая этих монстров за всадников. Но откуда же я мог знать, что такое возможно? Оно и сейчас-то в голове не укладывалось. Слишком чудовищно и в то же время красиво. Какая-то жуткая смесь женщины и паука. Огромные членистоногие тела увенчивались женскими торсами, и все это было заковано в сталь. 8 лап, каждый размером с бревно, по 4 руки и приятные женские лица за поднятыми забралами. Большие треугольные щиты со знакомыми рисунками на них, изогнутые клинки и ужасные копья. Размерами они не уступали тому монстру, которого убил демон на площади перед воротами Сарна, только выглядели намного опаснее. При всем при этом разум не воспринимал этих существ врагами. Наоборот, при взгляде на них в душе колыхнулось щемящее чувство радости. Так смотрят на собаку, которая выбежала от тебя встречать после очень долгой разлуки. Как выяснилось, 4 чудовища стояли впереди, прикрывая нас от возможной атаки. Сейчас, когда все закончилось, они опустили щиты и, разойдясь в стороны, встали напротив друг друга. Остальные направлялись к нам от завала. «Вот это девочки!» Опустив лук, потрясенно выдохнул Канс. «С одной такой замутите, жизнь, считай, удалась». «Ну, дурак!» — хмыкнул Урх и скосил взгляд на брата. «Куда ты там мутить собираешься?» Щит я убрал сразу, как только пропала стена тумана. Поправив ножны на поясе, просто наблюдал за происходящим, слушая беззлобную перепалку братьев у себя за спиной и пытаясь разобраться в том, что творилось в душе. На щитах этих непонятных существ была изображена змея, обвившая меч. Точно такой же рисунок был выбит на входе в гробницу кургана, возле которого я прожил все свое детство. Не знаю, но, возможно, из-за этого я ощутил себя тем мальчишкой, который стоял рядом с мамой и, морщил лоб, пытался прочитать полустертую надпись на старой могильной плите. «К встрече!» — звонко произнесла командир отряда, остановившись в 50 шагов напротив меня. «По 10-кам». Повинуясь ее команде, чудовища разошлись в стороны и встали 2 шеренгами одна напротив другой, образовав широкий коридор. В тот момент, когда шеренги замерли, командир коротко кивнула и, встретившись со мной взглядами, пошла по коридору вперед, сжимая в руках 2 ужасных копья и лязгая на ходу сталью доспехов. Это выглядело безумно красиво. Каменный завал и изрубленные туши гигантов, яркие светила в вышине, россыпь звезд, и два десятка чудовищ с холодными женскими лицами. Не зная, как поступить, я просто стоял и смотрел. Гадал, чем закончится этот торжественный выход, но реальность шокировала даже меня. Остановившись в 7 шагах напротив, командир отряда припала на передние лапы и грациозно развела в стороны копья, изобразив подобие Книксона. Поймав мой взгляд, она резко опустила голову в поклоне и, лязгнув сталью, торжественно произнесла: «Фарго приветствует тебя, владыка!» Одновременно с этим остальные бойцы ударили копьями по щитам и, вскинув острия к небу, застыли стальными статуями. А я стоял и не верил, что все это происходит со мной. Да, и я ведь не ослышался, не уснул, не напился в хлам и не лишился рассудка. Последнее под вопросом, но сила вроде оставляет безумных, а у меня с ней полный порядок. «Владыка, твою ж душу!» — потрясенно прошептал за спиной пересмешник. «Чего еще мы, лэр, от тебя не знаем?» «Ты монет готовь!» — невозмутимо произнес Грон, и его слова вернули меня в реальность. Шагнув навстречу склонившемуся чудовищу, я кивнул и, приложив кулак к груди, произнес: «Приветствую и вас! Представься и расскажи, где мы находимся». «Да, только так. Кто бы знал, как достало меня это путешествие сквозь темноту, когда тебя узнает каждый встречный в любой дыре мира. При этом никто ничего не рассказывает. Эрин, теперь и владыка. В кого я превращусь завтра?» «Я Лайна Хона Аттари, капитан стражи, высшая из народа Аратааши. Твой прародитель Эйрис Хон Фарго спас мой народ от гибели, и с тех пор мы служим твоей семье верой и правдой. После гибели владыки его главный оплот погрузился в сон и исчез из понятной реальности. Почувствовав кровь наследника, Фарго вернулась. Мы очнулись от сна и готовы служить. Остальное расскажет тебе госпожа». «Да, и вот как, скажите, все это воспринимать? Моя мама — дочь одного из владык? Эйдис фон Фарго. Вот же как оно все оборачивается. Получается, в том кургане похоронен мой дед? Хон — это же у старших рас приставка к фамилиям благородных. Но почему у меня тогда не растут рога? Или еще не пришло время? Хотя у мамы рогов нет. Или она их скрывала? Да чтобы! Как тут во всем разобраться и не сойти при этом с ума?» Пока я пытался подобрать слова для следующего вопроса, из-за башни вышла женщина. Очевидно, та самая госпожа, которая должна мне все рассказать. Она была очень красива. Какой-то странный, цепляющий взгляд красотой. Оборотов 40 на вид, невысокая и хрупкая. Но я бы 100 раз подумал, прежде чем на нее нападать, даже в теперешнем своем состоянии. Фигуру женщины облекала темная мантия. Очень непростая на вид, связью серебряных рун. Мужские штаны были заправлены в короткие сапоги, 2 парных клинка висели на поясе, серебряная заколка блестела в темных густых волосах. Бледная кожа, оранжевые глаза и небольшие рога. Ну да, другого ожидать было бы глупо. Заметив меня, женщина тепло улыбнулась. В ее глазах плеснулось столько гордости и любви, что стало немного не по себе. Так смотрит на повзрослевшего сына. «Здравствуй, владыка». Отвесив церемонный поклон, поприветствовала меня она. «Я Шайна Хона Металла, управляющая Фарго и наставница твоей матери». «Ого!» — мысленно выдохнул я, пытаясь уложить происходящее в голове и не повредиться умом окончательно. «Наставница мамы? Ну да. И не просто же так я посчитал эту Нави опасной. Здравствуй, госпожа!» Я поклонился в ответ и, посчитав, что с торжественной частью пора заканчивать, добавил: «Надеюсь, ты расскажешь мне, что тут происходит. Почему вы называете меня владыкой?» «А кем еще может быть внук одного из владык и той, что стоит около Бога?» — с улыбкой ответила Нави. «Ты единственный мужчина-наследник великой семьи. Твою кровь узнал артефакт». Пока я пытался уложить в голове полученную информацию, Шайна перевела взгляд на стоящее рядом чудовище и кивнула в сторону трупов. «Все, капитан, вы свободны. Девочки пусть забирают тела, а Тирхе передай, чтобы накрывала на стол». «Да, госпожа». Аратааши кивнула и, обернувшись к своим бойцам, принялась раздавать указания. На площади перед крепостью сразу же стало шумно. 10 Арата Аши пошли к трупам обезьян, смеясь и переругиваясь на ходу, как простые солдаты. Остальные вместе с командиром двинулись в крепость, а потом произошло непонятное. Лайна, идущая впереди остальных, вдруг резко сместилась влево и коротко скомандовала. «Встречаем!» Ее бойцы с невероятной для таких пропорций скоростью разошлись полукругом и, лязгнув сталью, приготовились к бою. В следующий миг воздух впереди сгустился, и на площади появился огромный черный конь со слепительно-белой гривой. «Ну вот, а я уж подумал, что впечатлений на сегодня достаточно», — хмыкнул за спиной Канс. «Не знаю, Лэр, но мне кажется, она в тебя влюблена. Вон как запыхалась нас догонять». «Это ко мне!» — крикнул я, пропустив мимо ушей слова Белобрысова. Лайна кивнула и грациозно отступила назад. Ее девочки расслабились и опустили оружие. А я смотрел на знакомую бесовку и пытался понять, чем обязан такому ее визиту. Дочь Нави изменилась. Монашескую рясу на ней сменила роскошная куртка и мужские штаны. Рога эта подруга спрятала под косынкой, но основные изменения произошли в ней самой. Она словно бы повзрослела. Не внешне, но словами такое не объяснить. Можно только почувствовать. Появившись возле коня, Джейна быстро огляделась, нашла меня взглядом и, облегченно выдохнув, опустила копье. Затем обвела взглядом стоящих перед ней Арата Аши, усмехнулась и, подняв левую руку с раскрытой ладонью, направилась ко мне. Конь шумно фыркнул и пошел следом за хозяйкой. При виде гостей в глазах Шайны мелькнула череда понятных эмоций. Слабая тень легкого недовольства и нетерпения. Мне очень хорошо знаком такой взгляд. Мама смотрела так, когда была недовольна. Только во взгляде у мамы не было обещания смерти. Нет, Джейну тут, понятно, никто и пальцем без моего приказа не тронет. Но этот взгляд намекал, что нужно вести себя хорошо. Впрочем, разведчица не идиотка, а Шайна просто не знает о наших теплых взаимоотношениях с этой подругой. Совершенно не смущенная прохладной встречей, Джейна приблизилась и, остановившись в 5 шагах напротив, заявила. «Я пришла за тобой, граф. Или...» Девушка скосила взгляд на крепость и снова посмотрела на меня. «Или как прикажешь теперь тебя называть?» «Так и называй». Я с сомнением посмотрел Джейне в глаза. «И постараюсь объяснить, что конкретно ты от меня хочешь». Уходить и снова куда-то бежать не хотелось. Особенно сейчас, когда я наконец нашел ту, кто могла хоть что-нибудь прояснить. Однако Джейна просто так не пришла бы. «Тебя хотели убить». Разведчица пожала плечами и пояснила. «Алхимик выдал тебе обломок черного монолита. Перенос должен был привести вас к великому артефакту. Однако твоя кровь оказалась сильнее». «И что?» Я нахмурился, не до конца понимая смысл сказанного. «Этот черный монолит как-то опасен?» «Нет, в целом все вроде бы ясно. Направляющий артефакт должен был изменить маршрут переноса и закинуть нас в какое-то страшное место. Однако моя кровь потянула поводья и вернула лошадей на дорогу, а те по привычке прибежали домой. Другой вопрос, специально это сделал Сарик или по незнанию? Возможно, кто-то ему подсказал? Хотя алхимик же сразу заявил о направляющем артефакте, и значит, этот ублюдок прекрасно все понимал. Да, скорее всего, так и есть, но пока не ясно, за каким бесом им все это понадобилось». «Сам монолит для тебя не опасен». Джейна нетерпеливо поморщилась. «Но он находится на территории цитадели Иблида. Твоя жизнь нужна лжепророку. Он ждет тебя. Не дождавшись, начнет искать. И найдет. Она верит в то, о чем говорит», — негромко произнесла Шайна. «Но ты все-таки поинтересуйся, кто отправил ее сюда». «Меня отправил владыка Вильзул», — с вызовом пояснила разведчица. «Он хочет восстановить старый мир, но сам этого сделать не может. Владыка считает, что твоя миссия очень важна и поручил мне приглядывать за тобой. А я...» Джейна поставила копье, прислонив его к своему плечу, и, вытащив освободившуюся рукой кинжал, полоснула им по ладони. «А я клянусь тебе, Рональд, сын Аши, что до того момента, пока твоя миссия не будет завершена, не нанесу тебе никакого вреда. Ни действием, ни бездействием. И пусть Великий Отец будет свидетелем моей клятвы». Произнеся это, дочь Нави продемонстрировала окровавленную ладонь и, сжав ее в кулак, коснулась груди. Воздух вокруг девушки тут же подернулся рябью. В лицо пахнуло запахом серы. Одновременно с этим Шайна схватила меня за руку и воскликнула. «Уходи, господин! Быстро! Эта самка не врет! Я уже чувствую липкие взгляды лже-пророка!» Она крепко сжала мое запястье и снизу вверх посмотрела в глаза. «Уходи, Рональд! Фарго тебя подождет! За нас не переживай, мы опять исчезнем из этой реальности!» «Но как уходить? Куда?» Я непонимающе поморщился. «Вы трое! Быстро идите сюда!» Джейна сделала приглашающий жест и, обернувшись, кивнула на своего коня. «Ладони кладите на его шею». Второй раз нас просить не пришлось. Подойдя к коню, я следом за ребятами положил ладонь на холодную шею животного, обернулся и встретился взглядами с Шайной. «До свидания, Рональд». Нави кивнула и тепло улыбнулась. «Передай матери, что я очень по ней соскучилась». «Обязательно передам». Я улыбнулся в ответ, а в следующий миг реальность вокруг изменилась. Запах серы сменился ароматами цветущего сада. За деревьями проступили очертания знакомого дома. Пронзительно заорала в вышине какая-то птица, приветливо улыбнулись с неба обе сестры. Шея коня из-под ладони исчезла. Я пожал плечами, прошел пару шагов вперед, огляделся и выругался с досады. Возле каменной лавки на траве лежал труп. Рот алхимика был перекошен так, словно этот урод перед смертью жрал что-то кислое. Глаза распахнуты, горло перерезано от уха до уха. Рядом с трупом хозяина дома валялись тела четырех убитых охранников. Остальные, судя по всему, тоже были мертвы. Иначе сбежались бы сюда. «Ты чем-то недоволен?» Выйдя из-за моей спины, удивленно поинтересовалась разведчица. «Этот ублюдок отправил вас на верную смерть». «Да, наверное. Но как мне теперь попасть в Кинай?» — со вздохом произнес я. «Нет, понимаю, предавшему нельзя доверять. Но можно же было оставить кого-то рядом с ним для контроля. Или взять его вместе с собой?» «Все гораздо проще, чем ты думаешь, граф». Легко пожала плечами девушка. «Тебе не нужны помощники. Достаточно одного талисмана». «Но...» Я поморщился и посмотрел на разведчицу. «Мне нужно снова полить талисман кровью». «Нет». Девушка покачала головой. «Тебе нужно просто пойти в Кинай, имея на груди талисман». «Полагаю, ты должен отправиться в Агир и перейти границу Легеи», подойдя, предположил Канс и вопросительно посмотрел на разведчицу. «Ведь так?» «Да», Джейна кивнула. «Я бы перенесла вас туда по туманным равнинам, но мгновенно это сделать, увы, не получится. Иблит наверняка понял, что случилось, и сейчас ни мне, ни вам нельзя появляться в Межмирье. Чудо, что мы вообще успели оттуда сбежать. Если бы я не знала, кто твоя мать, граф, подумала бы, что тебя родила Алата». «Вместе с Аделой на пару, ага», — я усмехнулся. «Ты лучше скажи, в Кинай я могу перенестись только один?» «С чего ты взял?» Разведчица хмыкнула и посмотрела на Грона. «Эти двое перенесутся вместе с тобой. И еще рыжая ищейка из Ордена, если захочет. Вместе с теми рыцарями, что гонялись за тобой по обращенной земле. Сущая связала нас всех в один большой узел, развязать который уже не получится. Я тоже отправлюсь в Кинай, как только ты там окажешься». «Ясно». Я вздохнул и перевел взгляд на Канса. «Тогда возвращаемся в город, забираем нашу повозку и сразу выезжаем в Варату. Там поищем какого-нибудь торговца, который плывет в Агир». «Да, конечно». Канс кивнул и посмотрел в сторону дома. «Но сначала я схожу и заберу наши деньги». «И чего-нибудь выпить заодно сбери», — хмыкнул Грон и, перешагнув через труп алхимика, уселся на каменную скамью. «А то после сегодняшнего дня даже мне захотелось напиться. Владыка Фарго, да. Интересно, чего еще он забыл нам о себе рассказать?»